Глава 14. Теодор Кофис. После ее отказа я был в бешенстве, настолько, что разгромил на кухне в своих покоях всю посуду, а еще уволил несколько уже давно напрашивающихся на это слуг. Она мне отказала. Девчонка, даже не Алатри, не устроила роль любовницы короля. Она хочет семью. Нормальную. А ведь у нее могли бы быть дети от меня. Да, полукровки. Да, бастарды. Но она бы ни в чем не нуждалась. Тысячи моих предшественников вели такую же жизнь. Жена для наследников, для любви другая. Боги благословляли союзы, но метка истинности появлялась редко. Очень редко. Так повезло только моему прапрадеду, и он создал счастливую семью с той, которую любил. А я... Мне придется забыть Мишельё. И сосредоточиться на том, чтобы довести отбор до конца. Надеюсь, за это время Мишель принесет мне то, чего я у нее попросил, и исчезнет из моей жизни. Я об этом думал всю ночь. Бессонную ночь и все утро, и день. А после, когда отправился на прогулку, чтобы хоть немного проветрить голову и отвлечься, замер в саду, сходя с ума от увиденной картины. Мишель. Ехала на одной лошади с каким-то смазливым мужиком в форме королевского гвардейца. Тот нежно обнимал ее за талию и что-то шептал на ушко. Шептал. «Моей Мишель». Ехидный голос в голове намекнул, что быстро же она нашла себе потенциального мужа. А что? Должность в королевской гвардии денежная. Невольно даже представил, как они гуляют с выводом детишек под ручку в королевском саду в свободное время. Все они, конечно же, будут похожи на папу. Проследил за парочкой, ускользнувшей за ворота замка. Неужели решила сбежать? Такой вариант я даже не рассматривал прежде. Или же это романтическое свидание, порочащее честь ее короля? Ведь пока отбор не закончился, она моя невеста. «Моя!» — крикнул начальника королевской стражи. Благо, тот как раз прогуливался неподалеку. «Ваше Величество!» Склонился он в низком поклоне, бряцнув оружием. «Чем могу служить?» «Это кто следи ее?» Я кинул в сторону удаляющейся на вороном коне парочки. «Маркус Брейнланд», — сказал начальник стражи и тихонько присвистнул. «Прошу прощения за инцидент. Он был назначен личным стражником леди Йо согласно вашему распоряжению после того случая со змеей. Уверяю вас, Маркус лучший в своем деле, поэтому был выбран именно он». «Кстати, слышал, что вы недавно познакомились с его сестрой. Она держит приют для животных». «Уволить», — коротко приказал я. «Но Маркус — преданный воин. Он подавал большие надежды на...» «И сослать на границу с королевством Земфри», — рыкнул я. «Надежды он подавал. Детишки Брейланта и ее мне тут под носом не нужны». «Желаете, чтобы я вернул Маркуса немедленно? И леди Мишель?» «Желаю ли?» «Да, желаю. Но я сам верну обнаглевшую девчонку назад и объясню, как следует вести себя согласно приличиям. Я сам разберусь с этим», — сказал я и, отказавшись от экипажа и лошади, взлетел, расправляя крылья, в небо почти сразу же теряясь среди облаков. Дурацкое, абсолютно мальчишеское желание подглядеть, проследить, насколько нежные отношения между парочкой взяли надо мной верх. Хотел понять, получил ли отказ из-за того, что ее сердце уже занято, или это просто какая-то ошибка. Вначале Мишель и Брейнланд ехали по широкому тракту, ведущему в сторону Шоберга. Дорога была длинной, несколько раз они останавливались передохнуть, а после вошли в трактир. И я почти был уверен в том, что девица решила дать дёру, но, применив несложные заклинания и изменив свой облик, и я устроился неподалеку от них за столиком, подслушивая разговор. «Долго нам еще ехать?» — просила Мишель, отпивая большой глоток от чарки с квасом. «Неужели сагитский залейник не растет вблизи замка? У нас он встречается часто». «Увы. Этот сорняк встречается не везде. Я везу вас туда, где сам видел его. Надеюсь, мы уже скоро приедем на место». Она кивнула, а я нахмурился. «Сагитский залейник? Зачем ей этот цветок? Получается, это не романтическое свидание?» Понял, что меня начало отпускать. Мысли о детишках Брейнланда улетучились словно дым, и все же мне не нравилось, раздражало. Таким восторгом и нежностью мужчина смотрел на Мишель. «Спасибо, что решились мне помочь. Сама бы я его не нашла», — сказала девушка с улыбкой. «Мне в радость оказать вам подобную услугу. Вы очень понравились моей сестре, и я...» Дальше я уже не услышал, ко мне подошла официантка. Я заказал эль и ржаные гренки. Кусок в горло не лез. Мишель бы могла попросить меня ее отвезти. Я бы не отказал ей в этой услуге. Но она обратилась к своему стражнику из-за нашей вчерашней ссоры. «Ссоры», — я усмехнулся. Как быстро я поменял свои мысли о невозможности наших отношений до того, что это была лишь размолвка. Стоило только вживую увидеть ее с другим и понять, что больше этого видеть не желаю. Как и знать, что с ней рядом находится кто-то, кто будет ее любить, целовать, ласкать ее нежную кожу. Парочка засобиралась уходить, а я заметил кое-что странное. Почувствовал, как за Брейнландом и ее тянется тонкий магический след, как поводок. Осторожно попытался переключиться на магическое зрение, чтобы понять, что это за дрянь, и сам не поверил в то, что обнаружил. Внутри все сжалось от беспокойства. Мишель нужно было немедленно возвращаться. Мишель Нитро ее. Когда мы оказались на поле, поросшем золотистыми цветами, я едва не завопила от радости. Вот он. Достав большую холщовую сумку и нож, я стала срезать стебли растения, осторожно складывая их и стараясь не повредить. Маркус тоже увлекся, помогая мне. Мы весело о чем-то переговаривались и уже собирались возвращаться, когда мужчина вдруг насторожился. «Что-то не так», — сказал он, оглядываясь по сторонам и вдруг доставая из ножен длинный меч. Я тоже настороженно замерла, но ничего странного не заметила. «По-моему, все так же, как обычно». Но Лари покачал головой. «Увы, нет. Магический фон очень сильный. Я чувствую призванных тварей». «Тварей?» Поднялся ветер, где-то провыло не то собака, не то волк. Маркус вдруг взмахнул рукой, очерчивая полукруг, и нас с ним накрыло большим прозрачным искрящимся синевым щитом. И я такого никогда не видела, а потому смотрела на происходящее, как на какое-то чудо. Откуда вообще это все берется? Мне был неясен, непонятен механизм чародейства, и оттого в моей груди буйствовал почти священный ужас, смешанный с восторгом от того, что ты не можешь понять. Однако этот восторг быстро сменился страхом, когда со всех сторон вдруг вылетели десятки красных призрачных фигур, вооруженных мечами. «Кто это?» — выдохнула я. «Почему они здесь?» «Красные демоны. Я предположить не мог, что кто-то решится их призвать. Это очень тонкая магия, леди Йо. Кому-то вы очень сильно перешли дорогу». Он хотел сказать что-то еще, но демоны пошли в атаку, смыкая вокруг нас кольцо и пытаясь атаковать щит, который от сотрясающих его ударов трещал и выл, и было ясно, что он не продержится долго. «Мне надо выйти из-за щита», — бросил Брейнланд. «Ты останешься внутри, пока я сражаюсь с ними». И я кивнула. Было ясно, что магии, защищающие нас, не справятся. Щит на мгновение мигнул, а после Маркус бросился в бой. Зазвенела сталь, призрачные мечи врезались с клинком моего стражника вполне себе ощутимо. А я сама завороженно смотрела на дикий и опасный танец мужчины, который в совершенстве владел оружием и техникой боя, умело уходя от сотен ударов. Очень скоро я поняла, что призрачных воинов можно победить, если только отсечь им голову. Тогда они таяли, словно дым. Однако, каким бы хорошим воином ни был Маркус, силы были очевидно неравны. Несколько призраков кинулись к щиту, нанося сокрушающие удары, и я вся сжалась, обхватив себя руками и понимая, что, скорее всего, все закончится не в нашу с Брейнландом пользу. Усмехнулась. Вот я размечталась о вольготной свободе. Думала, сделаю лекарство, и мы с нянюшкой и детьми заживем хорошо в каком-нибудь уютном местечке. Получается, что этому не бывать. И я не поняла, что произошло, но в какой-то момент где-то сбоку сверкнула яркая вспышка. Часть призраков просто снесло мощной волной. Брейнланд коротко выдохнул и продолжил сражаться, а я заметила, как с неба спускается крылатая фигура. И я без труда различила графитового цвета волосы. Тео. От облегчения едва не расплакалась. Король легко уже на земле плел какие-то сети из сияющих лучей, а после бросал их в сторону красных призраков. Почти сразу же те таяли. «Отличная работа, Брейнланд», — коротко похвалил Теодор Кофис, когда со всеми призраками было покончено. Стражник низко склонился в поклоне. «Благодарю. И за помощь тоже. Я бы не справился сам». Теодор усмехнулся, а после перевел насмешливый и чуть раздраженный взгляд на меня. «Леди Йо, потрясающая прогулка, не находите?» И я поджала губы. «Это не прогулка. Я готовилась к испытанию». «Да?» — протянул король, медленно подходя ко мне. Мистический щит, заслоняющий меня от всего остального мира, погас. «Да», — твердо ответила я. «Вы не в курсе, что все еще участвуете в моем отборе? Одна лошадь на двоих с другим мужчиной. Не перебор? О вашем поведении завтра будут судачить даже в каждой подворотне. Мне нужен был сагитский залейник. Я никого не знаю в замке, кого бы могла попросить мне помочь его найти. Только Маркуса». «Одна лошадь», — снова повторил король, сузив гневно взгляд. «Это разве преступление? Я не умею ездить верхом». Он втянул в себя воздух, словно стараясь потушить им его непонятно, чем вызванный гнев. «Прошу меня простить, Ваше Величество». Маркус опустился передо мной на колени. «Я не подумал, когда решил помочь леди Йо. Я хотел лишить тебя должности», — сухо сказал Теодор. «Но, посмотрев, что ты действительно хорош в бою, оставлю. С условием, что ты будешь помнить о том, кого ты охраняешь и кому эта девушка принадлежит». «Принадлежит? Он это серьезно? Я принадлежу сама себе!» Попыталась я протестовать, но его величество рывком рвануло меня за руку, притягивая к себе и заглядывая мне в глаза, будто в самую душу. «Мне, пока ты участвуешь в этом отборе, Мишель, ты принадлежишь мне. Запомни это, прошу, во избежание проблем!» Тихо прорычал он. «Ты нарвала свои цветочки?» «Да». «Отлично, возвращаемся». Я отошла в сторону к Маркусу, уже намереваясь взобраться на лошадь, но полный ледяного бешенства голос Тео заставил меня замереть. «Ты с ним не поедешь, ты полетишь со мной». Я обернулась. «Полечу? Но у меня же нет крыльев, я не умею летать». Король усмехнулся. После подошел и просто подхватил меня на руки. От шока я не знала, что говорить, а когда крылья, нагоняя плотную волну воздуха, сделали взмах, и мы оторвались от земли, от страха закрыла глаза. «Боишься?» — шепнул Тео на ухо, а после вдруг поцеловал в висок. «Я не отпущу тебя, Мишель. Можешь открыть глаза?» Медленно, но я все же открыла. И едва не завопила от восторга. Вся Айрания, большая, цветущая, зеленая и прекрасная, простиралась под нами. А король действительно держал меня очень крепко. Я была уверена, что он скорее упадет сам, чем меня отпустит. «Красота!» — не удержалась я. «Вы, Алари, очень везучие!» «Ты тоже везучая, Мишель!» — хмыкнул друг Кофис. «Почему?» «Ты тоже Алари. Здесь пусть без крыльев, но так или иначе теперь ты часть моего народа». Мы так и летели. Этот способ был куда более быстрее, чем тот, что мы избрали с Маркусом. Я уже увидела и таверну, где мы останавливались прежде, а широкий тракт под нами казался мне тонкой извилистой лентой. «Я не желаю видеть тебя с другими мужчинами», — вдруг сказал Теодор, сворачивая куда-то в сторону от тракта, туда, где виднелись высокие пики гор. «После отбора я покину Айранию», — сказала я, а Тео вдруг заложил крутой вираж, приближаясь к отвесным скалам и опускаясь на крохотной площадке. Он осторожно помог мне сесть и после опустился на камень сам. Здесь было невероятно красиво. Солнце окрасило закатом скалистые уступы в мягкие розовые тона, а на небе полыхал пожар. Внизу, где-то вдали, я видела столицу и возвышающийся королевский замок. «Мишель», — тихо сказал он, а я утонула в его взгляде. Сейчас вдруг все мои мысли, все переживания и тревоги отступили на задний план. Сдалась даже клятая пресловутая логика. Не знаю, кто первый из нас потянулся к другому, но когда твердые настойчивые губы коснулись моих, я совсем потеряла голову. Этот мужчина свел меня с ума. Мужчина. Король Алари. Тео. Тео. Шептала я, понимая, что не в силах остановиться, не в состоянии противиться урагану собственных эмоций, спровоцированных его лаской, его властным языком, обжигающим мой рот, словно клеймо, его руками, сминающими тонкую ткань платья на спине. Сходя с ума друг от друга, мы лежали на теплом каменном уступе и целовались. Мне кажется, что бесконечность. А когда солнце стало садиться за горизонт, и повеяло прохладой, Тео перетянул меня к себе, укутывая снова, как тогда, своими крыльями в плотный теплый кокон. «Моя нежная сладкая девочка», — прошептал он. «Моя Мишель. Моя чудесная находка». Я прижалась к нему, стараясь сохранить этот момент в памяти. Я понимала, что без памяти влюблена, и все же эта влюбленность была обречена оборваться уже очень скоро. «Мой ответ от этого не изменится», — сказала я, когда мысли все же пришли в порядок. «Мне жаль, но это была минутная слабость». Я встала, а он так и продолжал сидеть на каменном уступе, теперь смотря на меня снизу вверх. Отчего-то в его глазах я больше не видела гнева и ярости, и тоски, обреченности тоже. Я подумала даже на миг, что ему все равно, и почти смирилась с этим. Но вместо этого услышала странный, совсем неподходящий ответ. «Ты прекрасна, Мишель», — сказал он, а на его губах появилась улыбка, словно у довольного мартовского кота. «Пора возвращаться домой».